и одно воспоминание о ней пьянит и наполняет сердце сладким волнением. Ибрагим учащенно моргал и как-то смешно подергивал носом. Он был так огорчен, словно от самого Стамбула бережно нес четки из 17 лунных камней и, дойдя до Таката, уронил их в бездонную пропасть. Людям необычным, людям, совершающим большие дела, свойственна особая простота. Им претит чувство превосходства над другими, и они любят повторять мудрые изречения древнего грека. «Я знаю только то, что ничего не знаю». Такая простота была естественной для Саакадзе. Он не подтрунивал над Ибрагимом, так хорошо открывшимся в благородном порыве. Потрепав его по плечу, он сказал серьезно и успокоительно. «Вот что, мой мальчик, с нами ничего не случится. Через 2 дня мы выступаем в поход. Но раз ты так беспокоишься, то я научу тебя, как в случае непредвиденной неприятности, оказать нам помощь. О, Мурав Паша, научи, иначе как покажусь на глаза моему любимому отцу Ага Халилу? Он скажет, первую тайну доверил тебе, а ты, подобно звездочету, смотрел на небо, забыв, что все зло на земле. И перед Хикимом стыдно, как о вас беспокоился, поучал, с какой тщательностью приготовил для Хазрева его палачей сладкий порошок. А важнее мне перед собой неудобно. Сердце к вам тянется. Хотел немного на барса походить, а на радость насмешливому джину до петуха не доберусь. Ага, Мурав, возьми амулет из зуба крокодила. В нем Хиким яд спрятал. Говорят, роскошный пир у тебя будет. Если заметишь, по-твоему, мой Ибрагим, я пригласил гостей за тем, чтобы травить их, как бешеных собак? Разве достойно такое вероломство полководца? И опять Ростом подумал, почему бы и не взять зуб крокодила? Место не занимает. Он с чувством неловкости взглянул на друзей и облегченно вздохнул. Конечно, барсы были того же мнения. А Гиви даже облизнул губу, словно пробовал, достаточно ли сладок порошок Хикима. Так вот, мой мальчик, ты напрасно собой недоволен. Можно быть купцом с душою витязя. Можно быть ханом с душою шакала. За примером недалеко ходить. Тебе Ага Халил передал лучшее, что есть на земле. Благородство и бесстрашие. И от меня прими завет. Будь храбрым, защищая друзей, и неумолимым, мстя врагам. Вместе со словами «прими на память» Саакадзе снял с себя драгоценное изображение барса, потрясающего копьем, и застегнул его на груди ошеломленного юноши.